Дверь закрыта неплотно. Дверь закрыта неплотно. Узкая полоска света от включенного светильника в коридоре падает на пол. Родители всегда оставляли маленькую щелку в двери. Я так комфортнее засыпала, или им было так удобнее присматривать за мной. Уже никто не вспомнит. Да и неважно. Так было всегда. Утро. Воскресенье, зима. Выпал снег. Папа отчаянно сопротивляется, но под маминым натиском сдается. И ворча выносит ковры, чтобы выбить пыль. Почистить снежком. А я притворяюсь, что сплю, чтобы не заставили идти дышать свежим воздухом. Вечер. Будни. Осень. Работает телевизор. Родители что-то живо обсуждают на кухне. Завтра первый урок математика. Настроение соответствующее. Портфель собран. Пенал, сменка. Колупаю пальцем обои. Засыпаю. Раннее утро. Суббота. Середина апреля. Просыпаюсь от запаха свежих шанишек. Жареное счастье с горячим какао. Мама готовит завтрак. Впереди два выходных дня. Накануне, ко дню рождения, купили в детском мире настоящий дом для Барби. Стоит в коробке, запакованный. Ждет заветной даты. Счастье переполняет, и я вскакиваю легкая, как воздушный шарик. Много лет спустя, возвращаясь поздно с работы, зажигаю свет в большой комнате. Ставлю чайник. Включаю телевизор, радио, свет в ванной. И, прикрывая дверь спальни, оставляю маленькую щелочку. Окошко в тот мир, где папа, сидя на полу, прислонившись спиной к дивану, смотрит вечером футбол.